Глава 11. Мемтак, главный управляющий дворца лорда-протектора полученного района, был озабочен и счастлив. Счастлив, потому что озабочен, хотя он и сам не сознавал того, что счастлив, и часто жаловался на то, как трудно ему исполнять свои обязанности, потому что, по его словам, хотя под его началом и состояло почти 18 сотен слуг, среди них не было и трех, которым он мог бы доверить вылить сосуд с помоями, не наблюдая за ними. Он только что имел приятную беседу с шеф-поваром, доставившую ему много радости. Он утверждал, что даже из самого шефа, несмотря на то, что он старый жилист, получилось бы гораздо лучшее жаркое, чем то, которое он подал к столу их милости накануне вечером. Одной из своих обязанностей, которую Мемтак добровольно возложил на себя, было лично пробовать все, что предстояло отведать его повелителю, несмотря на риск оказаться отравленным и невзирая на то, что гастрономические вкусы их милости разительно отличались от его собственных. Это было одним из тех бесчисленных способов, с помощью которых Мемтак входил лично во все детали, тщание, которое в его еще сравнительно небольшом возрасте возвысило его до нынешнего значительного поста. Шеф-повар проворчал еще что-то, и Мемтак отослал его, отпустив недвусмысленный намек о том, что поваров в наши дни найти не так уж трудно. Затем с удовольствием вернулся к прерванным бумажным делам. Перед ним лежали груды бумаг, так как он только что закончил переезд из дворца в летний дворец. 38 избранных и всего лишь 463 слуги. Летняя резиденция обслуживалась только костяком персонала. Эти переезды, случающиеся дважды в год, требовали массы бумаг, заказы, наряды, описи, платежные документы, грузовые накладные, перечни обязанностей, депеши, и он все больше склонялся к мысли попросить патрона найти какого-нибудь юнца посимпатичнее, вырезать ему язык и обучить обязанностям письмоводителя. Но затем он отбросил эту идею. Мемтак не доверял слугам, которые умели читать, писать и производить арифметические действия. Это всегда вело к тому, что ими овладевали всякие идеи, даже если они не могли говорить. А правда заключалась в том, что Мемтаку нравилась эта возня с бумагами, и он не хотел делить ее с кем-либо. Его руки так и летали над ворохом бумаг, проверяя цифры, ставя подписи, резолюциями одобряя платежи. Перо он держал довольно странно, между тремя первыми пальцами правой руки. Больших пальцев на руках у него не было. Он прекрасно обходился и без них, и теперь уже с большим трудом мог бы вспомнить, что это значит иметь их. Да он в них и не нуждался. Он вполне мог держать ложку, перо и хлыст и без их помощи, а больше ему ничего держать в руках и не нужно было. Более того, ему не только не недоставало их, но он даже гордился их отсутствием. Оно доказывало, что он служил своему повелителю в двух основных ипостасях. На конюшне, когда он был помоложе, а затем вот уже на протяжении многих лет в качестве вышколенного слуги. Любой из слуг в возрасте старше 14 лет, за небольшим исключением, был способен либо на то, либо на другое. И очень немногие способны были пройти путь, подобный пройденному Мемтакам, от конюха до управляющего. Может быть, только несколько сотен человек на всей земле. Эти немногие говорили друг с другом как равные. Они считали себя элитой. Кто-то поскребся в дверь. «Войдите!» — крикнул он, а, увидев вошедшего, прорычал. «Чего нужно?» Рык был совершенно автоматическим, но ему действительно был очень не по душе этот слуга, и по очень серьезной причине. Он не обязан был подчиняться Мемтаку. Он был представителем другой касты, касты охотников, стражников, хранителей и загонщиков, и подчинялся мажордому-хранителю. Мажордом считал себя равным главному управляющему по рангу, и формально так оно и было. Однако большие пальцы на руках у него были. Одной из основных причин, по которым летний дворец был не по душе Мемтаку, являлось то, что здесь ему приходилось иметь дело с той разновидностью слуг, которые имели непростительный недостаток. Они не находились у него в подчинении. В принципе, стоило ему только хотя бы намекнуть их милости, и любого из них постигла бы заслуженная кара, но просить он не любил. С другой стороны, тронь он только кого-либо из них в надежде остаться безнаказанным, мерзавец непременно пожаловался бы своему начальнику, а Мемтак считал, что разногласия между старшими слугами ведут к падению нравов среди подчиненных. «Послание от повелителя. Их милость изволит пребывать на обратном пути во дворец. С их милостью 4 захваченных дикаря и эскорт. Приказано немедленно подняться на крышу для встречи повелителя и получения распоряжения насчет пленников. Все». «Все? Черт побери! Что это значит? Все? Какие еще пленники? И во имя дяди? Когда он прибывает?» «Все», — стоял на своем посланец. «Послание передано 20 минут назад. Я искал вас повсюду». «Вон!» Самым важным в сообщении было то, что их милость возвращается домой, а не отсутствует всю ночь. Шеф-повар, начальник протокола, музыкальный директор, домоправитель, начальники всех департаментов. Он не успевал отдавать приказы. Настолько много нужно было их отдать. При этом он не переставал размышлять. 4 дикаря? Но кому какое дело до дикарей? На крыше он оказался вполне своевременно. Он обязательно должен быть там, раз пребывает сам лорд-протектор.